Григорий вошел в горенку. Запах ладана, плесени и гнили, запах старого неопрятного человека густо ударил ему в ноздри. Дед Гришака все в том же армейском сером мундирчике с красными петлицами на отворотах сидел на лежанке. Он держал на коленях Библию. Из-под очков позеленевшей медной оправе он глянул на Григория, открыл в улыбке белозубый рот. «Служивый, целенький, оборонил Господь от лихой пули. Ну, слава Богу, садись!» «Ты-то как здоровьем, дедушка!» «Ась, как здоровье, говорю!» «Чудак! Право слово, чудак! Какое в моих годах могет быть здоровье? Мне ведь уж под 100 пошло!» «Да, под 100. Прожил, не видал. Кубыть вчера ходил я с русом Чубом, молодой да здоровый. Оно не проснулся, и вот она, одна ветхость. Мелькнула жизня, как летний всполох, и нету ее. Немощен плотью стал. Домовина уж какой год в анбаре стоит, а Господь, видно, забыл про меня. Я уж иной раз грешник и взмолюсь ему. Обрати, Господи, милостивый взор на раба твоего Григория. И я земле в тягость, и она мне. И шо поживешь, дед, зубов он полон рот. Ась, зубов еще много. Зубов-то, эко дурак, осердился дед Гришака. Зубами-то, небось, душу не удержишь, как она соберется тело покидать. Ты-то все воюешь, непутевый? Воюю. Вот и я говорю. А через чего воюете, сами не разумеете. По Божьему указанию все вершится. Мирон наш через чего смерть принял? Через то, что супротив Бога шел. Народ бунтовал супротив власти. А всякая власть от Бога. Хуч она и антихристова, а все одно Богом данное. Я ему еще тогда говорил: Мирон, ты казаков не бунтуй, не подговаривай супротив власти, не пихай на грех. А он мне: нет, батя, не потерплю. А, вот и не потерпел. Поднявши меч бранный, от меча да погибнет истина. Люди брешут, будто ты, Гришка, в генеральском чине ходишь, дивизии командуешь. Верно или нет? Верно. Командуешь? Ну, командую. А и палеты твои где? Мы их отменили. Чумовые отменили. Да еще какой из тебя генерал-то, горе! Раньше были генералы, на него ажник радостно глядеть. Сытый, пузатый, важный. А ты-то, зараза, так, тьфу, и больше ничего. Шиделка одна на тебя мазанная в грязи. Ни висячие палеты нету, ни белых шнуров на грудях. Одних в шее, небось, полны швы. Григорий захохотал, но дед Гришака с горячностью продолжал. Ты не смеись, поганец! Людей на смерть водишь, супротив власти поднял. Грех великий примаешь, а зубы тут нечего скалить. Ась! Ну, вот тот и оно. Все одно вас изничтожут, а заодно и нас. Бог, он вам свою стезю укажет. Это не про наши смутные времена Библия гласит. А ну, слухай, за раз прочту тебе от Еремии пророка сказание. Старик желтым пальцем перелистал желтые страницы Библии, замедленно, отделяя слог от слога, стал читать. Яко приде нань язык от севера, той положит землю его в запустение, и не будет живяй в ней от человека даже и до скота, подвигнувшийся от Титоша. Уразумел, Гришак? С севера придут и вязы вам вавилонщикам посворачивают. И далее слухай. Овцы погибшие, быше люди мои, пастыри их, совратиша их, и сотвориша сокрытися по горам, с горы на холм ходиша. Это к чему ж? Как понять? Спросил Григорий, плохо понимавший церковно-славянский язык. К тому, поганец, что бегать вам с мучителем по горам, затем, что вы не пастыри казакам, а сами хуже бестолочи баранов, не разумеете, что творить. Дед Гришака закрыл Библию и прилег на лежанку. И вот сроду люди так, думал Григорий, выходя из Горенки. С молоду бесятся, водку жрут и к другим грехам прикладываются. А под старость, что не лютей с молоду был, то больше начинают за Бога хорониться. Ну уж, ежели мне доведется до старости дожить, я эту хреновину не буду читать. Я до Библиев не охотник. Григорий возвращался от тещи, думая о разговоре с дедом Гришакой, о таинственных, непонятных речениях Библии. Наталья тоже шла молча. В этот приезд она встретила мужа с необычайной суровостью. Видно, слух о том, как гулял с бабами Григорий по хуторам Каргинской станицы, дошел и до нее. Вечером в день его приезда она постелила ему в горнице на кровати, а сама легла на сундуке, прикрывшись шубой. Но ни единого слова в упрек не сказала, ни о чем не спрашивала. Ночь промолчал и Григорий, решив, что лучше пока не допытываться у нее о причинах столь небывалого в их взаимоотношениях холода. Они шли молча по безлюдной улице, чужие друг другу, больше, чем когда бы то ни было.